Бонус, глава первая. Побег. Артем. В спальне витает аромат свежесваренного кофе, горячей выпечки и запах вчерашнего секса. Оседающий легким невидимым облачком на смятую постель, что еще не остыло с ночи под нашими расслабленными телами. Утро подкралось слишком быстро. Я только-только выпустил ее податливое тело из своих рук, откинулся на подушку и отключился, полностью изнеможенный нашим секс-марафоном и накопившимся стрессом за последние дни. Все-таки нет ничего лучше на свете, чем встречать новый день рядом с любимой женщиной в своей постели. Знать, что она только твоя. Самая пламенная, сексуальная, нежная. Самое бесценное, несносное, но слишком горячо любимое, чтобы обращать внимание на такие мелкие недостатки. Доброе утро, малыш. Разворачиваюсь к ней лицом, погружен в нескончаемую эйфорию. Тянусь рукой, чтобы подтянуть вплотную ее бархатное тело и подмять под себя в очередной раз. Желание нахлынуло новой волной. Стоило мне подумать о планах на будущее, подсчитать дни и месяцы. Утренняя эрекция. Куда ж без нее? Едва раскрыв глаза, замечаю пустоту. Я бы и дальше так лежал и ждал ее возвращения в постель, улыбаясь, как последний дурак. Если бы мой взгляд не сфокусировался на камне, с переломляющимися лучами света на нем. Солнечные зайчики отскакивали от небольшого бриллианта, врезаясь в мои сонные глаза. В душе что-то ёкнуло, и не зря. Сердце острым толчком привело меня в чувство. «Маленькая». Приподнимаюсь в постели, упираясь взглядом в небольшую записку, сложенную вдвое под ее помолвочным кольцом, которое вчера надел ей на палец. «Елена!» В ответ тишина. На тумбочке стоит поднос с завтраком. «На одного?» «Да что за хрень, ей-богу!» Рука на автомате выдергивает клочок бумаги, лежащий на подушке. Кольцо прыгает с нее на матрац и замирает, как и я. Непредсказуемая девочка, черт бы ее побрал. Неужели очередной трэш? Вчера же поставили точки над всеми прошлыми недомолвками. Или я что-то пропустил? Артем. Читаю короткое послание, набросанное размашистым почерком то ли от волнения, то ли от спешки. «Милый, я не знаю, зачем я это делаю. Может быть, потому что все слишком быстро закрутилось у нас. Захлестнуло волной страсти и какого-то неописуемого безумия. С твоей стороны все выглядит как акт присвоения. Мы оба потеряли головы, но так нельзя. С бухты-барахты нельзя. Влюбиться, жениться, забеременеть... Мне страшно. Я все еще не могу забыть ваш чертов поцелуй с Марго. Я пытаюсь не думать о Лии, о нашем с ней разговоре, о ее интересном положении, не говоря о вашей состоявшейся половой связи до нашего знакомства. Я не вынесу еще одного спектакля с беременной мамочкой и с хлесткими обвинениями твоего отца. Я не хочу быть яблоком раздора между вами. Мне нужно все взвесить и обдумать. Ты не можешь меня удержать беременностью, это невозможно. После экстренной контрацепции, принятой мной, как минимум 5 дней ничего не выйдет, поэтому я беру паузу. Рядом с тобой я готова пойти на многое, если только время не заставит тебя изменить свое решение. Прости меня. Не ищи. В этот раз я не стану светить своими данными с паспорта. Я сама тебя найду, когда буду готова. И если ты не передумаешь на мне жениться... В общем, я соглашусь. Наверное. Постскриптум. Твоя сумасшедшая Багира. Ты не сумасшедшая. Ты... зло рычу, не находя слов. Сминаю в ладони письмо, сжимая разбитый кулак до хруста. Пытаюсь дышать медленно и глубоко, подавляю в себе истерику. Хватит. Больше крушить ничего не стану. Не дождется. Подожду, когда сама придет ко мне, ошарашенная сюрпризом от Ритки. Уверен, так и будет. Сколько там нужно для теста дней? 6, 8, 10? Другого исхода я даже не жду. И ты не дождешься, любовь моя. Черт, она меня угробит раньше, чем я на ней женюсь. Елена. Если любит, значит, будет ждать. Бормочу себе под нос, складывая новую одежду и белье в пакеты. И вон те босоножки на танкетке с ленточками, пожалуйста. Эти? Продавец демонстративно поднимает вверх обувь белого и синего цветов. Лучше синие, да. Решаю взять темные, но не сумев окончательно определиться с выбором, добавляю. А давайте две пары, чего мелочиться. Думаю, старый Гонсало не обеднеет из-за пары сотен евро. Семейный бизнес у них тут, понимаешь ли. Все просчитали. А я вот не могу просчитать. Не могу взять и, не задумываясь, сказать ему это чертово «да». Почему-то мне страшно превратиться в Елену Перес всего-то за пару дней. Люди годами встречаются. Вот страшно же или нет? Спрашиваю у продавца на русском, приводя в недоумение коренного жителя Португалии. Мне не нужен его ответ. Просто не сдержала в себе эмоции. Пялюсь на него в упор и чуть не плачу от такой дикой радости. Благодарю. Забираю покупки и ухожу прочь из отеля, пока меня не спохватились искать люди новоиспеченного женишка. Моего. Так-то. Вот посудите сами. Все всегда начинается красиво, и хоть мой случай не в счет, но в нем тоже есть своя доля романтики. За что-то же Артем меня полюбил, если это не очередное сексуальное помутнение в его голове. Он выбрал именно меня, вступил со мной в отношения, хочет жить под одной крышей, строить семью. Но ведь ситуация постоянно меняется в жизни двоих. Меня волнует вопрос, что будет в браке, если из-за любви к нему я перестану быть собой? Начну меняться в угоду мужу или обстоятельствам. Растворяясь в нем, я боюсь потерять себя настоящую, ту, в которую наверняка он влюбился. Не смогу всю жизнь потакать. Не хочу во всем соглашаться и уступать, быть овечкой с кротким характером. А если он видит во мне домохозяйку с кучей детишек? Артем мечтает о детях, как любой другой мужчина. Я мечтаю о маленьком бизнесе. Хочу иметь свое небольшое турагентство. Мы так мало говорили с ним о главном. Между нами постоянно вспыхивала страсть. Мы овладели языком тела, но так и не научились слушать друг друга. За что он меня полюбил? Любовь ли это? О, Боже! Он должен дать мне время подумать. Пусть только не отказывается от меня, пока я буду бороться с демонами сомнения и решусь на брак. Пожалуйста. Сегодня, проснувшись рядом с ним, залипла на его мужской красоте. Она как наркотик, не отпускает, и с каждым днем все крепче привязывает. Поймала себя на мысли, что если не сбегу куда-нибудь прямо сейчас, побыть одной и подумать, то больше не представится такой возможности. Я окончательно подчиняюсь его власти. Ситуация с родителями так вообще для меня темный лес. Его родня пугает до чертиков. На Саймона у меня выработалась защитная реакция. Мы друг друга не взлюбили с первой секунды нашего знакомства. Сейчас я уверена, что больше не сдержусь и нагрублю при встрече. Но настраивать Артема против отца с матерью неправильно, жестоко. Не хочу с этого начинать. Всеми фибрами души не хочу начинать со скандалов. Здравствуйте. Мне в отделение неврологии. К вам пару дней назад больного с инсультом привезли. Сеньор Альберто. Мужчина седой такой, фамилии не знаю. Улыбаюсь старому знакомому охраннику частной клиники, в которой уже довелось побывать. Он меня тоже сразу узнал, ослепил приятной улыбкой. Подождите секундочку, я предупрежу его личную охрану. набрав по рации какой-то номер, проговорил. «Здесь посетительница господину Гарсия. Мне пропустить?» «Кто она?» Я навострила уши. «С чего вдруг такая официальность? Обычный пациент, на высокопоставленную личность не похож, и столько шума с препятствиями. Скажите, Елена, русская, он поймет». «Ангел-хранитель, значит?» — донеслось из рации. «Пропустите, ее ждут». У главного входа меня встретила женщина лет 50, представилась менеджером по работе с пациентами. Похожа на типичную португалку, темноволосая, кареглазая, с приветливой сияющей улыбкой на смуглом лице. Впрочем, я снова ошибалась, в чем и убедилась минуту спустя, услышав от нее звенящую русскую речь. «Господину Гарсия, с вами крупно повезло, Елена. Вы спасли мужчине жизнь». Он как очнулся, так сразу и спросил, где мой ангел-хранитель. «Следуйте за мной. Как вы себя чувствуете после обморока?» Администратор клиники направилась по длинному освещенному коридору к лифтам, увлекая меня за собой. «Со мной все в порядке, а он сам как?» «Приходит в норму. Работать и самостоятельно двигаться сможет после того, как пройдет реабилитационное лечение. Он сильный мужчина, справится». «Он разве не на пенсии?» «Не совсем ее понимаю». «Как это работать?» «Кто? Сеньор Альберто де Гарсия?» Подчеркивает милой улыбкой свое изумленное лицо. «Нет, конечно, он шутник. Никак туда отправиться не может. Студенты не отпускают, да и правительство держит рядом. Незаменимый человек. Член консультативного совета при президенте». Специализируется в административном праве на юридическом факультете. «А как же кафедра экономики?» Пытаюсь сопоставить те несколько фактов, которые уже имею. Сеньор Гарсия – финансовый аналитик. Предпочитает время от времени снимать с себя дорогую обертку и превращаться в обычного человека. Его маленькое хобби – быть ближе к народу. «А...» Пытаюсь одолеть кратковременное замешательство. «Понятно. Хотя такую информацию вряд ли быстро переваришь и сопоставишь». Лифт довез нас до нужного этажа. Мы подошли к двери частной палаты повышенной комфортности. Женщина тихо постучала и, не дожидаясь ответа, открыла дверь. «Проходите, Елена. Долго не засиживайтесь, пожалуйста. На данном этапе ему нужен покой и минимум физических нагрузок». «Спасибо». Провела взглядом стройную фигурку в белоснежном халате за дверь и пошла внутрь светлой комнаты, минуя небольшой коридор. В залитой ярким солнцем палате, в повисшей утренней тишине, меня встретили две пары глаз. Одни уставшие, но при этом сияющие радостью Альберта, другие зоркие и внимательные, его подчиненного, видимо, охранника, либо личного помощника. Мужчина. Выглядит достаточно солидно, одет в деловой костюм, имеет при себе переносное приемопередаточное устройство. «Ему сейчас сложно говорить, Елена, хоть и речь почти восстановилась самостоятельно после экстренной операции. Слава Господу, кризис миновал. Мы вам очень благодарны за своевременную оказанную помощь. Вот, пожалуйста, возьмите». Достает из внутреннего кармана пиджака белый, плотно набитый конверт. Я теряюсь в догадках, сгорая от смущения. Перевожу взгляд на Альберта, переминаясь с ноги на ногу, все так же держа в руках пакеты со своей одеждой. «Даже не вздумай отказываться». Едва слышно, испытывая трудности, произнес: «Ты моя гостья». Попытался скривить улыбку, прикрывая на миг глаза. Измотанный болезнью, в чепчике на голове после перенесенной операции, он пытается держаться молодцом. Сила воли и энергия из него бьют ключом. Такие не сдаются. Такие перегрызают горло болезни, перешагивая ее и идя дальше в правильном направлении. «Возьмите деньги, Елена», — протягивает конверт. Помедлив пару минут, решаю, что раз человек хочет отблагодарить, то не стоит его обижать категоричным отказом. С другой стороны, мне они действительно нужны. Моя личная жизнь едва не оказалась у разбитого корыта. Да и сейчас я не уверена в том, что она сложилась наилучшим образом. Все настолько нереально и запутано, что хочется собраться и сиюминутно улететь домой. «Здесь на мелкие расходы», — прерывает мои мысли помощник Альберта. «Побалуйте себя в отпуске. Пока сеньора Гарсию выпишут из клиники, он просит погостить у него в доме. Скучать вам не придется. Огромный бассейн, рядом прекрасный пляж, бары, рестораны, развлечения, шопинг, спа-салоны, в общем, все, что вашей душе угодно за его счет. Это меньшее, чем он способен отблагодарить вас за спасение его жизни». Задумчиво тяну. «Мне неудобно. Да и как я в его доме одна?» «Вы не будете одна. В доме есть прислуга. Если что-то понадобится, звоните мне. Я его личный помощник, Нельсон». «Очень приятно. Переставляю пакеты в одну руку, принимаю деньги и приветствую рукопожатием нового знакомого». «Тогда, пожалуй, нам пора, а для господина Альберта пришло время ознакомиться с программой реабилитации». «На четвертые сутки?» «Именно, дела не ждут». «Благодарю за щедрость». Подойдя к кровати, легонько сжимаю пальцы рук больного. «Выздоравливайте. Я завтра навещу». «Нет необходимости. Господин Гарсия завтра вернется домой, и весь спектр лечебных процедур пройдет в родных стенах под присмотром специалистов. Поехали». «Ладно». Неумело выдохнула и решила принять заманчивое предложение. «Ты сошла с ума, Елена. Однозначно. Но, блин, не может же человек такого ранга быть маньяком. Вы окажете ему большую честь. Это не отпуск. Это экстремальный полет в иную реальность».